Я могу понять, как недовольны. Ирина Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. МФК «Займер», отдел взыскания. Меня зовут Ефременко Евгений Валерьевич. Наш разговор записывается. Ирина Валерьевна, на текущий момент имеете длительную просроченную задолженность 131 день. Сумма к оплате на сегодняшний день у вас составляет 8591 055 копеек. Ирина Валерьевна, вижу предыдущее общение с специалистами. Правильно я понимаю, что вы в добровольном досудебном порядке не заинтересованы оплачивать задолженность? Да не могу. Вот прям говорю тебе душой, не могу оплатить, нельзя. Не совсем вас понял, каким образом нельзя? Ну нельзя, мне карты Тара не позволяют. Я каждый день раскладываю. Ну говорят, пока нельзя платить. Не ваше время. Ирина Валерьевна, дело в том, что ваше дело лежит на передаче в коллекторское агентство. Ну и пусть оно лежит. Оно съесть не просит. Верят, но... Ну... Вы решаете вопросы передачи вашего дела? Я говорю, что каждый день мне, раскладываю мне кажется, карты Тара. Пока не позволяют. Ну хорошо. Надеюсь, вы убедите этим сотрудников коллекторского агентства. Ага. Возможно, к вам придут. Ну все. Всего доброго. Ага. Далее. Здравствуйте, Екатерина Юрьевна. Да. Меня зовут Гриценко Андрей Викторович, микрофинансовая компания «Пифинанс Кредит Плюс». На сегодняшний день хочу вам сообщить, что у вас просрочка по займу 14 дней на сумму 11 706 рублей. Хотел уточнить, что препятствует вам вовремя исполнять свои обязательства. Дождь на улице. И что? Он выбивает меня из колеи, у меня нет настроения. 14 дней у вас идет дождь? Угу. То на улице, то на душе, то на улице, то на душе. Сил нет. Екатерина Юрьевна, ну вы же как врали. А тогда солнце светило. У нас. Да? Угу. А, то есть вы сейчас пытаетесь пошутить, да? Я вообще не шучу, вы разве в моем голосе какие-то юморные нотки слышите? Я слышу в вашем голосе сарказм. Сарказм. Вот, я даже не знаю, что это такое. Я пока с вами достаточно не лояльно слышала общаюсь. Такое слово наша еще компания, раз. Можете вбить в гугле. Хорошо. Наша компания с вами достаточно лояльно разговаривает, относится достаточно хорошо. Угу. А по какой причине можно узнать? Дождь идет, откуда я знаю? Не оплачиваете? Не ко мне вопрос, с гидромедцентра запрос направьте. Вы же понимаете, что вы у нас брали денежные средства? Ага. И сейчас говорите, что дождь идет, и вы не хотите их погашать. Да я сказала, направьте запрос в гидромедцентр, когда погода улучшится. Я не говорила по поводу того, хочу я или не хочу. А почему не вводите меня в заблуждение, пожалуйста. Зачем вы меня путаете? Вы сейчас нарушаете даже Гражданский кодекс Российской Федерации. Да ничего не нарушаю. Откуда вы знаете, нарушаю я или нет? Это же не судья. Потому что односторонний отказ от исполнения обязательств. Так вы не судья, а вы уже факт нарушения зафиксировали. Допускает. А? Так я зачем? Вам сейчас говорю, дайте то, что себя полномочий можете... больше, чем есть на самом деле. Вы можете ваши полномочия просто позвонить и все. Кодекс. И что? Вы факт нарушения только суд может установить. И определение вынести, нарушила я или нет. Ну, я на не звоню. Вы считаете, что вы ничего не нарушили? Я тебе сказала уже все, кто факт нарушения устанавливает. Что непонятно? Давайте тогда вкратце пройдемся по вашим нарушениям. Давайте. Ты что, тугой или дубовый? Ты по своим пройдись нарушениям. Я с вами вроде сейчас нормально общаюсь. Да ненормально ты общаешься. Ты на себя я больше вешаешь, нежели ты на самом деле есть. Ты устроился работать, да? Со столба объявления снял, пришел звонилкой работать. Вот и работай звонарем-то. Позвонил и положил трубку. А то он начинает какие-то нарушения устанавливать, выявлять. Я вас понял. Вы отказываетесь оплачивать свой займ, правильно? Я тебе это говорила, скажи мне. Я вам задаю вопрос. А я тебе говорю, я тебе говорила. Я вам ты можешь поинтересоваться, вопрос мне задавать не можешь. Тоже не в твоих полномочиях. А то вы прям такие важные петухи, вас обломаешь, и вы сразу заикаться начинаете. А когда вы брали займ, что же вы такой важной не были? А я всегда важная, в любой момент. Вы когда брали займ, вы отвечали на все вопросы, которые вам интересны, когда вам задавали наши сотрудники. Кто их задавал? Кто их задавал онлайн займ? Ломанись ты, задавал ты что-то. Вам не перезванивали, вы хотите сказать? Да, я помню, что перезванивали или нет, мне неинтересно было. Ваше подтверждение есть. И что? Вы брали займ. Считаешь, что нарушила что-то, поди в суд. Хорошо, мы... Напиши исковое заявление, раз ты такой умный. Чего ты сидишь, звонишь-то? Хорошо, мы сначала коллекторам задаем. Ну все, еще хухлещи дебилы. Всего доброго. Вы дебилы, они вообще дебилы. Давай. Угу. Да, взаимно. Пока, урод. Алло. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый день. Ой, погромче. Ага. Владимир Лаврентий Адонич, Мизодо, вам позвонили с Национальной службы взыскания, запись идет для разговора. Угу. Хотел бы Ольгу Васильевну услышать. Могу это? Да, слушаю. Ольга Васильевна. Алло, я вас не слышу. Да, да, я вас очень внимательно слушаю. Хорошо. Ну, в отношении ваших обязательств я вам позвонил. Угу. По займу онлайн 32 532 рубля у вас имеется обязательство. Угу. Вы мне скажите, у вас какая-то юридическая причина, по которой вы оплату не производите? Или как? У меня душевно-моральная, вот так будет правильно сказать. Душевно-моральная? Угу. И что она позволяет вам не производить оплату, не выполнять свои обязательства финансовые? Представляете, я тоже думала, что раньше такого не может быть. Оказывается, может. Голова не соображает, руки отбиты, делать ничего не хочу. Да. Так иначе никак это не освобождает вас от выполнения своих финансовых обязательств. Ну, сумма, повторюсь, 32 500 рублей. Это не еще буду не окончательная вносить, сумма, на которую буду. Может вырасти ваше финансовое Нет, обязательство. Меня мужчина бросил. Ольга Васильевна. Меня бросил мужчина. И что? Ну, пока и я нахожусь в состоянии. Не оплачивать. Угу. Депрессия у меня. И сколько у вас уже депрессия это длится? Длится уже долго. Я долго верила ему, а он бросил. Поэтому мне долго еще в депрессии быть. И чтобы в разводе сейчас в данный момент? Нет, он не был моим мужем, он просто меня бросил. Вы даже в браке не состояли? Угу. Угу. Что, вы ни разу не состояли в браке? Состояла. Ну, сейчас в разводе получается. Так это другой бросил. Ну и что? Тоже, и что, детей тоже нет у вас? При чем здесь дети? Мне на душе тяжко. Ну и что ж на душе тяжко? И что вы делаете, чтобы вам на душе стало легче? В данный момент зубы ремонтирую, потому вообще, что меня бросил из-за вообще того, что у меня кривые зубы. Что я теперь делаю? Теперь все деньги уходят, чтобы выпрямить эти дурацкие кривые лошадиные зубы. Вы официально туда устроены? Официально работаете? Официально. Угу. На что вы рассчитываете это своей неоплатой? Я рассчитываю на то, что когда я починю свои зубки, когда они будут у меня ровненькие, беленькие, я пройду мимо него, как улыбнусь, и пусть знает, что я самая красивая. Мои зубки самые лучшие, самые остренькие. Ваши зубы никакого отношения к вашим обязательствам не это имеют. Это вы так думаете. Никакого. А нет, это так и есть по факту, Ольга Васильевна. Мне ваши факты сейчас у вас не нет никаких оснований, на которые вы имеете право. Я имею самые весомые, веские основания не платить, потому что пока нахожусь в состоянии душевного расстройства. И пока мои зубы не придут в норму, и пока мой миллионер не будет кусать свои локти, я никому ничего не оплачу. Нет, только Васильевна, вы в любом случае оплатите, это вопрос ошибаешься, времени, суммы и способа. Ошибаешься, и ошибаешься. Это так и есть, Ольга Васильевна. Нет, ну, особенно и еще не наивный, чукотский есть вероятность, то, что ваше дело дойдет до суда. Какое дело? Какое дело? Тогда вас просто обяжут оплатить. Ты-то какое отношение к суду имеешь? Какое ты имеешь отношение к суду? Никакое. Ты мальчик, который пришел позвонить. Больше у тебя никаких полномочий нет. По существу давайте разговаривать. С тобой закончен, разговаривать не будем. Ну и что? Зато я буду с зубами. Мы уже с вами разговариваем. А вы денег не увидите. Я вас поздравляю. Угу. Поздравляю, гостя. В любом случае, отдадите. В случае, если дело ваше идет до суда, пристав просто руководствует 69-й статьей, весь дает референт закон. Вот когда пристав вас будет исполнительное производство, когда я в пятидневный срок добровольно не погашу, тогда мы и будем арестовывать счета, имущество и все остальное. То есть, получается, вы сейчас... сейчас я ремонтирую зубки. Ясно тебе? Ты же отсюда. Понятие сейчас по оплате. Да, Ольга Васильевна, так получается? Жесть говорю. Мы за фиксируем отказ от исполнения финансовых обязательств. Перед... Алло? Да. Здравствуйте. Привет. Алло, могу слышать Альфию по-тихому? Слушайте. Это вы очень хорошо. Звонок вам поступил из компании «Виталерт», город Москва. Зовут меня Усенина Олеся Николаевна, ведет запись разговора. Альфия по-тихому, назовите вашу дату рождения для идентификации. Хрена ли. Завтра рождения назовите, продолжим разговор. Вам звонки уже поступают, не первый раз. Ну и что? Каждый раз вы обламываетесь. Что? И каждый раз вы обламываетесь. Не буду я называть дату может, рождения. Может, нормально будем разговаривать? Зачем? И что? Человек. Давайте конструктивно. Кто его будет слушать? Давайте с этого начнем. Кроме вас. Чего взять, что кроме меня. Я вообще-то разговоры эти слушать даже не буду. Есть люди, которые дальше послушают. А, ваше руководство, ну пусть сидят и плачут с горя. Все, давай, пока. Всего доброго, до свидания. Всего злого, прощай. Трубку клади, трубку клади. Вот и кладите сами трубку. Ну сдохни тогда, тварь. А вам... Алло. О, здравствуйте. Здрасте. Михаил Валентинович, я могу услышать? Кто его спрашивает? Я звоню из компании УМФК ЦФ по Виводеньке, Инчуковская Виктория Сергеевна. Диалог записывается. Зачем он вам? Нет. Информация есть для него. Я не передаю трубку. Ну, вы отвечаете на его телефон. И что? Что он запрещает это делать? Вы с кем ему приходите? Неважно. Вы можете это наша с ним тайна. Прекрасно. Наш номер телефона можете вам передать? Нет, нам не буду, перезвонить? Не хочу. Не будет он бабу ну, не звонить. Я звоню из компании «Вива деньги». Меня зовут Виктория Сергеевна. Я вам представила в начале разговора. Вы почему общаетесь в таком тоне? Потому что баба ты. Поспорь, что ты не баба. Так, верните телефон Михаила Валентиновича, я перезвоню. Всего доброго. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Екатерина Юрьевна? Да. Звонок поступает вам из компании Vivus.ru, это МФК 4 финансы, он ведутся записи, Наталья Евгеньевна Рощина. По оплате сориентируйте, образовалась просроченная задолженность, вы платежка когда будете? Ориентирую, оплаты не будет. А по какой причине? Ну, погода не очень хорошая. Она, ну, хорошо, я отказ от оплаты. Угу. Я отказ от оплаты фиксирую в вашей кредитной истории. Угу. То, что вы ссылаетесь на погоду. Дальше кредиторов вы никаких не сможете больше обманывать, и деньги угу. брать тоже не сможете. Замечательно. Мы будем начислять, ну, если замечательно, я за вас рада. Мы ну, будем все, начислять проценты по максимуму. Ну, я не трандычу, а говорю, трандычите вы, перебиваете. Свою некультуру показываете. Вы скрипт откладываете, все откладываете, хватит на... Если я с вами проповедую, то я говорю, какие скрипты? Какие скрипты? По скриптам вы говорите. Вы наверное, на форумах начитали свою информацию и рассказываете. Я зафиксировала. Вы лучше не ты, а вы. Не позорьте ваших родителей, которые вас воспитывали. Не показывайте свое воспитание в моем отсутствии. Ты кем работать пришла? Екатерина Ленина, Ноете вы. У вас долги, не у меня. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Хадыкина Наталья Васильевна, сотрудник компании СКМ. Главный эксперт информировал о записи звонка. Сами поступает вам микрофинансовая организация СМС-финанс. Алевтина Александровна, вам знакома? Мне очень знакома. Это вы? Ага. Звонок по вашему нерешенному вопросу. Микрофинансовая организация СМС-финанс. А что это такое СКМ? Подождите, что я с вами разговариваю. Коллекторское агентство. А как расшифровывается? Синтенел кредит менеджмент. Дата рождения. Я родилась в эпоху динозавров. Очень рада за вас. Дата рождения. Ну, я уже не помню. Вы целы помните? Алексина Александровна. Забыла. Да ты возьмите паспорт, посмотрите, раз забыли. Нет своего паспорта. Что я с паспортом гуляю, что ли? Алексина Александровна, а вы давайте вы будем конструктивный диалог утра с вами вести. Вы не нервничайте, поспокойно. А мне не о чем нервничать. Это не у меня нерешенный вопрос микрофинансовой организации. У вас. У меня все хорошо. Если бы было так действительно, звонку бы вам сейчас не поступало. Ну звоните, если вам поболтать не с кем. Это говорит о том, что вы очень одинокий человек. Алексина Александровна, вы возвращаетесь сейчас, иллюзии свои убираете по этому какие поводу? Какие иллюзии? И дату рождения, пожалуйста. Я не знаю, какие вы сейчас строили, что вопрос у вас решен и так далее. Моя стихия. Понятно, вы очень зря делаете, что не выходите с нами на контакт. В ближайшее время, возможно, что дополнительные вы меры воспитания вас. Смех неуместный. Вы уберите свой. Ни к чему он вообще на самом деле. Ожидайте дополнительные меры попейте в отношении вас. Возможно, на вы и сотрудников. Пожалуйста, Валерий Владимирович. Успокаивайтесь. Алло. Алло. Здравствуйте, Наталья Павловна. Здравствуйте. Звоню из коллекторского агентства «Главполет», меня зовут Миронова Марина Викторовна, разговор на что-нибудь записывается. Наталья Павловна, я звонила относительно вашего займа в компании «Фастмани Онлайн», которая оформляли займ ваш на сегодняшний день трудно коллекторское агентство «Главполет». Вот. Скажите, вы намерены займ в данном рассчитываться? Да нет, я же бабью осень отмечаю. Чего вы делаете? Бабью осень отмечаю. Бабью осень отмечаете? Ага. И что дальше? А потом бабье лето буду отмечать. Да, мне некогда. Сколько будет отмечать? Ну, потом еще бабье лето будет. Бабье лето будет отмечать? Угу. Вы в запой, что ли, уходите, Наталья Павловна? Нет. Стихи пишу. А, стихи пишете. Понятно. У себя людей не судят. Главфинанс порадовали. Чего понятно. Наталья Павловна, так давайте все-таки серьезно с вами поговорим. Я была серьезная. Вот до этой минуты я была серьезная. Действительно, пишу стихи, собираешь гастроли. Приедем с своей командой, к вам заедем. Хочется глянуть на вас. Куда заедете? В вашу конторку вшивы, главфинанс куда. Главфинанс? Угу. А ты что за конторка такая Глобфинанс? Я же вам не Глобфинанс звоню. Откуда звонишь? Как это ты не Глобфинанс? Понятно, Наталья Павловна, вы, скажу, ведите себя прилично, достойно. Да, Кабаренко, не надо тут тыкать. Прилично. Ну, вы, видимо, и правда что-то отмечаете, Наталья Павловна. Значит, отмечайте дальше. Всего вам хорошего, Наталья Павловна. Ожидайте, исполнительный лист. Всего доброго. Пока. Ждем. Давай. Ждите, скоро буду. Будете мне плясать.